Глава 15. В соборе сразу после полудня было пусто. Явившийся священник застал около исповедальни одну единственную кающуюся, которую знаком пригласил войти. Увидев его лицо, я понял, что попал по адресу. Когда женщина вышла, я, потеряв от смущения дар речи, нырнул в противоположную кабинку. В зарешоченном оконце двигалась тень. «Да, сын мой». «Простите, отец», — выпалил я. «Калифия». Послышалось проклятье. Вторая дверь исповедальни со стуком распахнулась. Я приоткрыл свою дверь. Священник отшатнулся, словно от выстрела. Раттиган. Дежавю, но не гибкая женщина. 95 фунтов, загорелой коричневой, как тюленья шкура плоти, а ее подобие — ходячий скелет, вешалка, флорентийский священник эпохи Ренессанса. Внутри прятались кости Констанции, но плоть их облачавшая была бледнее черепа. Уста священника алкали спасения нескоромного стола с ночлегом. Тут был Савонарола, моливший Господа простить его неистовые речи. И Господь, безмолвный с духом Констанции, горящим в очах и взирающим из черепа. Савонарола Джироламо, 1452-1496, настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против тирании Медичи, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру. Расколотый надвое, отец Раттиган убедился, что помимо произнесенного мною слова, другой опасности от меня не исходит, мотнул головой в сторону ризницы, впустил меня внутрь и закрыл дверь. — Вы ее друг? — Нет, сэр. — Хорошо. Он запнулся. — Садитесь. У вас 5 минут. Меня ждет кардинал. Тогда вам нужно идти. 5 минут, — произнесла Констанция под маской своего близнеца. Ну? Я только что побывал у Калифии. В голосе отца Раттигана послышалось подавленное отчаяние. Царица посылает сюда людей, которым не сумела помочь. У нее своя вера, от моей — отличная. Констанция опять исчезла, отче. «Опять!» — так сказала царица, то есть Калифия. Я протянул отцу Раттигану книгу мертвых. Он перелистал ее. «Откуда она у вас?» «От Констанции», — сказала, кто-то ей прислал, чтобы напугать, навредить. Бог знает для чего. То есть только ей известно, вправду ли это так страшно. «Подозреваете, она прячется просто из вредности?» Он задумался. «У меня самого в мозгу двоится, но были же такие, кто тогда сжег Савонаролу, а теперь прославляет. Странное дело, святость и греховность в одном лице. Но ведь подобное бывает, отче», — осмелился я заметить. «Немало грешников сделались святыми, да? Что вам известно о Флоренции 1492 года, когда Савонарола заставил Боттичелли сжечь свои картины? Мне известен единственный век, сэр, отче. Тогда Савонарола, теперь Констанция. Если бы Савонарола был с ней знаком, он бы покончил с собой. Нет-нет, дайте подумать. У меня с рассвета ничего не было во рту. Тут есть хлеб и вино. Давайте заморим червячка, а то я свалюсь». Отец-благодетель извлек из стенного шкафа каравай и кувшин, и мы сели за стол. Священник преломил хлеб и налил себе малую талику, а мне побольше, каковую я принял с радостью. «Баптист? Как вы догадались?» «Об этом я лучше промолчу». Я осушил стакан. «Вы мне поможете с Констанцией, отче?» «Нет». «О, Господи, Господи! «Может быть». Он налил мне еще вина. «Вчера ночью, возможно ли?» Я припозднился в исповедальне, словно бы ждал кого-то, но вот к полуночи вошла женщина и долго молчала. Наконец, как Иисус, воззвавший к Лазарю, я настоял, и она расплакалась, высказала все. Грехи вазами и тележками, грехи за последний год, 10, 30 лет, остановиться не могла. Дальше и дальше, от ночи к ночи страшнее, потом она замолкла, и я уж собрался дать наставление, пусть читает Аве Мария, но слышу, она убегает. Сунулся в кабинку, но там только запах остался. Боже мой, Боже! Духи вашей сестры? Констанции? Отец Раттиган откинулся на спинку стула. Тысячу раз проклятые эти духи! Вчера ночью, — подумал я, — наступали на пятки. Что ж мы вчера-то не поехали? «Вам, наверное, пора идти, отче», — заметил я. «Кардинал подождет». «Ну, хорошо. Вы мне позвоните, если она вернется». «Нет. Священник, что адвокат, сведения о клиентах, должен держать в секрете. Вас это так расстроило?» «Да». Я рассеянно стал крутить на пальце обручальное кольцо. Отец Раттиган это заметил. «Ваша жена обо всем этом знает?» «В общих чертах». «Похоже на гедонистическую мораль». «Моя жена мне доверяет». «Для жен это характерно. Благослови их Господь. Вы считаете, моя сестра достойна спасения?» «А вы так не считаете». «Бог мой, я оставил всякую надежду. Когда сестра назвала искусственное дыхание рот в рот позицией из Камасутры. Констанция. И все же, отче, если она снова появится, не могли бы вы набрать мой номер и повесить трубку? Я пойму, что вы мне даете знак. В такте вам не откажешь. Дайте мне ваш телефон. Я вижу у вас не столько баптиста, сколько порядочного христианина. Я дал ему два номера, и свой, и Крамли. Всего один звонок, отче. Священник смотрелся в наши номера. Все мы живем на откосе, но некоторые чудом пускают корни. Не ждите, а вдруг телефон не зазвонит, но я дам ваш номер и своей помощнице Бетти Келли на всякий случай. Почему вы это делаете? Она... катится в пропасть. Смотрите, как бы она не увлекла за собою и вас. Мне стыдно это говорить. В детстве она выкатилась на роликах на середину улицы и остановилась среди машин ради смеха. Он уставил на меня пристальный, светящийся взгляд. «Только почему я вам об этом рассказываю?» «Это мое лицо». «Что-что?» «Лицо». Я гляделся в зеркало, но поймать себя не сумел. Выражение непрерывно меняется, не уловишь. Прямо-таки смесь младенца Иисуса и Чингисхана. У друзей ум за разум заходит. Это помогло священнику немного расслабиться. «Идиосаван!» — так можно сказать. «Идиосаван» – мудрый идиот, французский, умственно отсталый человек, обладающий незаурядными способностями в какой-либо области. Примечание переводчик. Почти что. У школьных задир от одного моего вида чесались кулаки. Но вы что-то говорили. Разве? Ах, да, если та крикунья была Констанцией, голос как будто был не ее, она отдала мне распоряжение. Представляете, священнику распоряжение. Назначила срок. Сказала, что вернется через 24 часа. Я должен буду простить ей все прегрешения безвозвратно и окончательно. Словно в моей власти выдать такое оптовое отпущение. Я сказал, она должна простить себя сама и просить других о прощении. Бог любит тебя. Ничего подобного, ответила она и сгинула. Она и вправду вернется. С двумя голубками на плечах или с громом и молнией. Отец Ратиган проводил меня к порталу собора. А как она выглядит? Как сирена, что заманивает в пучину обреченных мореходов. А вы, бедный обреченный мореход? Нет, я просто человек, который пишет о жителях Марса, отче. Надеюсь, они счастливее, чем мы. Погодите. Бог мой, она еще кое-что сказала, что вступает в новую церковь и, может, больше не станет мне докучать. Что за церковь, отче? Китайская. Китайская и Граумана. Церковь, ну да. Китайская и Граумана. Церковь, ну да. Знаменитый кинотеатр в Голливуде, открытый в 1927 году, называется «Китайский театр Граумана» по имени владельца Сида Граумана. На тротуаре перед входом имеются отпечатки рук и ног голливудских кинозвезд. Для многих это и есть церковь. Вы там бывали? Смотрел «Царя царей». «Царь царей» 1927, эпическая драма Сесила де Милля о жизни Иисуса. В 1961 году Николас Рей выпустил ремейк. «Внешний двор произвел на меня большее впечатление, чем фильм. Судя по виду, вам не терпится сорваться с места и бежать. В новую церковь, отче, китайскую, Граумана». Избегайте следов на зыбучем песке. Там немало грешников. Какой фильм сейчас крутит? Эббота и Костелло в «Джеке и бобовом стебле». Бат Эббот 1895-1974 и Лу Костелло 1908-1959 знаменитый комедийный дуэт. Снимались в кино, выступали по радио и телевидению. «Джек и бобовый стебель» 1952, музыкальная комедия Джин Ярбру по мотивам известной сказки. Один из всего лишь двух цветных фильмов Эббота и Костелло. Плачевно. Плачевно. Я рванул к выходу. «Не забудьте о зыбучем песке!» Крик отца Ратигана достиг меня уже за дверью.